преодолела ступеньку и села прямо позади Луи. Он сказал: «Извините, это место занято». «Что значит занято?» — ощетинилась она. «Здесь места не нумерованные». «Это место занято», — повторил Луи. «Вы же видите, чемодан стоит». Он ненавидел старух, он их боялся. От них пахло чем-то таким, что у него поджилки дрожали. Они бешеные, и у них нет гордости. Им скандал устроить — все равно, что плюнуть. И всегда своего добивается. Бабка Луи была тираном. И всегда своего добивалась, потому что была бешеная. Боковым зрением он видел блондинку, дожидавшуюся на подножке автобуса, когда пройдут индусы. «Надо же так влипнуть!» Он вдруг рассердился. «Мадам, — сказал он, — в автобусе распоряжаюсь я. Тут сколько угодно хороших мест. Будьте любезны пересесть». Старуха выставила на него подбородок и нахмурилась. Она поелозила задом, устраиваясь поудобнее. «Вы этой девице место заняли? Вот кому вы заняли, — сказала она. — Я вот подам на вас жалобу начальству». Луи взорвался. «Сделайте одолжение. Выходите и подавайте на меня жалобу. Пассажиров у компании много, а хороших шоферов мало». Он видел, что блондинка слушает, и ему это было приятно. Старуха почувствовала, что он сердится. «Я на вас пожалуюсь», — сказала она. «Жалуйтесь на здоровье. Вы можете сойти», — громко ответил Луи, «но на этом месте сидеть не будете. Оно предоставлено пассажирке по совету врача». Это была лазейка, и старуха ей воспользовалась. «Почему вы сразу не сказали?» — спросила она. «Что же, я понять не могу, но я все равно пожалуюсь на вашу грубость». «Сделайте одолжение», — устало сказал Луи. «Мне не привыкать». Старуха пересела на следующее место. «Теперь навострит уши и будет меня ловить», — подумал Луи. «А, пускай. У нас пассажиров больше, чем водителей». Блондинка была уже рядом, протягивала билет. Луи непроизвольно сказал: «Вы только до мятежного?» «Да, у меня там пересадка», — сказала девушка. Она улыбнулась, услышав разочарование в его голосе. «Вот ваше место», — сказал он. Он видел в зеркальце, как она села, закинув ногу на ногу, одернула юбку и поставила сумочку рядом с собой. Потом выпрямилась и поправила воротник жакета. Она знала, что Луи наблюдает за каждым ее движением. С ней так бывало всегда. Она знала, что отличается от других девушек, но не совсем понимала, чем. С одной стороны, было приятно, что тебе всегда уступают лучшее место, не дают заплатить за обед, поддерживают за руку, когда переходишь улицу. Руки мужчин все время тянулись к ней. И в этом же было постоянное неудобство. Приходилось урезонивать, или улещивать, или оскорблять, или просто драться, чтобы отстали. Все мужчины домогались одного и того же, и деться от этого было некуда. Она воспринимала это как неизбежность и была права. Когда она была совсем молоденькой, ее это мучило. Было гадко, давило ощущение вины. Но, повзрослев, она претерпелась и выработала свои методы. Иногда она уступала, иногда принимала в подарок деньги или вещи. Подходы же почти все и были известны. Она точно могла предугадать все, что сделает или скажет Луи в следующие полчаса. Иногда это помогало избежать осложнений. Мужчины постарше хотели ей помочь, устроить учиться или устроить на сцену. Из молодых некоторые хотели на ней жениться или опекать ее. И лишь немногие, очень немногие, честно и прямо желали с ней спать, о чем и заявляли. С ними было проще всего, потому что она могла сказать «да» или «нет» и на этом поставить точку. Больше всего она ненавидела в своем даре или своем недостатке грызню, вечно разгоравшуюся вокруг нее. Мужчины яростно сцеплялись в ее присутствии, грызлись, как терьеры. Поэтому ей иногда хотелось нравиться женщинам, но она не нравилась. Она была не глупа и знала, почему не нравится, но ничего не могла поделать. Мечтала же она о красивом доме в красивом городе и о двух детях, и о том, как она будет стоять на лестнице. Она будет красиво одета и будет встречать гостей к обеду.